Глава первая. Вспомнить бы то, что не знал. Вы очнулись? Это здорово. Приветствую вас в мире Вита Нова. Перед глазами предстала девушка ангельской внешности. Чуть загорелые, ярко-голубые глаза и курносый нос. Все, как я люблю. Любил давно, сейчас в моем возрасте можно любить только таблетки и врачей. Где я? Вырывается из моих уст достаточно глухой голос. Странно. Оглядев себя, понял, что я какой-то светящийся шар. Если просто, то вы находитесь в биополе мира Вита Нова. Можно назвать это место кузницей душ. А ты кто? Мозг еще не совсем освоился, и, честно говоря, я не думал, что будет так реалистично. Я лишь здешний дух, помогающий всем вновь прибывшим быстрее освоиться в новом местилище. А почему в виде ангела? Мне показалось, что так для вас будет уместней. Допустим. И чем ты мне можешь помочь? Для начала я помогу вам выбрать имя, ведь имя определяет все дальнейшее. Я могу помочь в определении, если у вас нет своего на примете. И тут мне в голову пришла мысль. По факту мне же дали возможность играть, ломая стереотипы и делать то, что мне захочется. Так почему же не быть тем, кем меня прозвали в свое время? Енот. Имя мое будет Енот. Странное имя и короткое. Вы не хотите быть нагибателем 2050 или царем тьмы 0101? «Нет, я выбрал имя». «Принимается. Тогда выберите вместилище». И после взмаха ее руки передо мной встали тела разумных. Управление выбором было довольно простым, надо было просто провести взглядом в нужную сторону, и тела проматывались, как кадры кинопленки. Были тут эльфы, лесные, орки, гоблины, зверолюди, вампиры, темные эльфы, дроу, эльдары, вроде как перворожденные эльфы, дриады, оборотни, гномы, дварфы, тролли, наги и прочее. «И вот кого мне выбрать?» — вслух сказал я, и передо мной появилось описание рас. «Ого, предлагайте изучить». Но я знал ответ, что читать я это не буду, не смогу. Не тот характер, чтобы сравнивать и выбирать подходящее. «Хочу быть полукровкой», — сказал я вслух и уловил, как что-то упало и взорвалось. «А что, собственно, тут может взорваться?» «Кем?» — появилось озадаченное лицо девушки. «Полукровкой, квартероном или, скажем, смесь крокозябры с носорогом». «Но как?» Удивление в голосе девушки прибавилось. «Ну, как? Давайте скрестим кого-нибудь и получим полукровку, потом скрестим полукровок и так далее». Ангел завис примерно на час. Все это время я вспоминал старые фэнтезийные книги для того, чтобы понять основные преимущества представленных рас, хотя бы большую часть. Спустя 36 часов. «Пожалуйста, распределите очки характеристик». Перед глазами всплыло сообщение. Сила – 0. Влияет на наносимый физический урон, переносимый вес. Ловкость – 0. Влияет на подвижность и координацию движений. По вам сложнее попасть, и вас сложнее поймать. Интеллект – 0. Влияет на количество заклинаний, возможность разгадки тайн, скрытых мест и нахождение тайников. Выносливость – 0. Влияет на ваше самочувствие. Удача – 0. Влияет на ваше везение. Нераспределенных очков характеристик – 10. Из того, что я знаю, в принципе, эти характеристики можно было прокачать и так. Тогда смысла в их распределении сейчас нет. Лучше потратить эти очки характеристик на другие характеристики, которые появятся в процессе игры. «Отказываюсь. Запускай игру». «Но...» — попыталась помешать мне девушка. «Никаких «но». Я хочу уже войти в свое вместилище». «Вот я и в игре. Сбылась мечта детства, блин. Только вот пошевелиться я не могу, так как сил у меня нет». Эх, вот дурак, мог бы догадаться, что при нулевом значении характеристик воспользоваться ими я не могу. Интеллект плюс 1. О как, только начал играть, и меня уже троллят. Или не троллят, а просто надо чаще думать головой, а не бежать, как в попу ужаленный. Интеллект плюс 1. Точно троллят, издеваются над стариком. Ну не читал я так называемые гайды. Ознакомился с основными понятиями и все. А Женя мог бы и предупредить. Лежи теперь вот бревнышком на полянке, загорая и думая о вечном, повышая интеллект. Что за фигня? Кто там мою ногу трогает, блин, и не посмотреть? Голову не поднять, сколько не пытаюсь, надо бы хоть начать зарядку делать, пробуй напрягать мышцы. Да отстаньте от моей ноги, ироды. О, кажется, отстали. Хотя да, кому понравится бревнышко трогать? Если только бобрам. Так, не о том думаем, надо как-то попробовать хоть чем-то пошевелить. Слышал бы меня сейчас уролог. Спустя 4 часа. Ура, я двигаюсь. Ну, как двигаюсь? Ползу. Не как ребенок на четвереньках, скорее как ужик, пьяненький такой ужик. Как я этого достиг? Как говорится, хочешь жить, можешь и не так раскорячиться. А если не хочешь, чтобы твои ноги имели всякие животные, то и змеей ползать научишься. Тем более, если прокачать себе гибкость на плюс 20. Мне теперь кажется, даже кости гнутся. Но, возможно, это и спорно, так как голову я все так же не могу поднять. Вот и загнуться в кольцо и понюхать пяточки, пожалуйста. Тут появилось сообщение. Вас не страшат трудности. Несмотря ни на что, вы идете к своей цели. Шанс получить уникальное задание возрастает, как и шанс завершить любое задание. Воля плюс 3. Уникальное задание? И какое? Съешь мышку или убей змею слюной? Мышку я не догоню, а змею убью ошеломлением. Где она еще такого дурака найдет? Ладно, чего ж, поползли дальше. Вообще у человека самая сильная мышца — это язык вроде. Может попробовать его накачать, повернувшись головой вниз, попробовать им оттолкнуться и приподнять голову? Ого, психушку мне надо, а не языком голову поднимать. Хотя если до женщин дойдет, язык пригодится. Ха-ха, старый извращенец. Спустя еще час. О-о-о, гуанапис. И я сейчас не про группу. Вот вообще не про группу, ползу я, значит, себе спокойно на животике, кое-как различаю, куда ползу, и тут такая подстава, нарвался языком на чьи-то экскременты. Почему языком? А я теперь понял поговорку. Язык мой, враг мой. Интеллект плюс 1. Вы неприхотливы в еде, шанс получить отравление снижается, всеядность плюс 1. Ну вообще шикардос, я еще и какашки теперь, как эклеры, лопать буду. Надо срочно что-то делать. Что у меня там по статам? Сила 2, ловкость 0, интеллект 3, выносливость 3, удача 0, воля 3, всеядность 1, гибкость 25. Нераспределенных очков характеристик 10. Это я когда выносливость-то прокачал? Так, как там говорили, просмотреть логи? О как. Я уже как 4 часа ползу. Сила уже на двойке? Какого я тогда тут ужика пародирую? И не успел я об этом подумать, как услышал голос. Я тебе говорю, что судя по следу, это змея. Не бывает в таких широтах таких змей. Тогда откуда такой след? Говорю ж, змея. Вообще-то змей. Вы что, бороздку не видите? Прервал я спор. А, черт, кто здесь? Слышу испуганный вопль. Я тут. Где тут? Уже другой голос. В траве. И через несколько минут на глаза спустилась тень. А ты чего делаешь? Задает мне вопрос типичный эльф. Не поверите, змеем прикидываюсь. Почему змеем? Удивляется появившийся рядом с первым эльфом второй эльф. Ну, не змеей же, бороздка же есть. «Хиленькая какая-то бороздка», — говорит первый. «Да?» — аж самому стало любопытно и больше всего обидно. Встаю, на удивление спокойно, что еще больше огорчает, так как я 4 часа ползал ужиком. «Да нет, просто вы затоптали бороздку». «А зачем ты змеем прикидываешься?» — допытывается первый. «На змею охочусь. Тут змея есть, она статы на гибкость дает». «Серьезно? И сколько дает?» — вмешивается второй. «Ну, с десяток накинет». «Врешь!» — чуть ли не хором. «Серьезно, вот смотри». И сам скидываем линк своего стата. «Охренеть, мы тоже хотим!» «Ну так ложитесь и ползите, как змея. Часа 4 ползать, как змею увидеть, надо в нее плюнуть. Она за это вас тоже плюнет и получите десяток статов на халяву». «Спасибо!» «Да не за что». Помахал я дурачкам рукой и пошел в сторону, где на карте указывалась деревня. «Вы коварны в своем общении, вашим соратникам не стоит полностью вам доверять, а противникам надо быть вдвойне осторожней с вами. Вы с легкостью расставляете ловушки и манипулируете людьми. Коварство плюс 1». До деревни дошел минут за 30. Так как это была стартовая локация, по пояснениям Евгения, мне надо было устроиться в гостинице и навестить старосту, чтобы он дал мне пару квестов, за которые я получу опыт и подниму уровень. Итак, по квестам уровень до 10, а потом надо определяться с направлением. Маг или воин? Если честно, такое разделение не очень понравилось, поэтому будем посмотреть. В таверне с меня содрали 5 медиков. Дали ключ от каморки, в которой из мебели был сундук и кровать, и подсказали, где искать старосту. Оказывается, сейчас весна, и все трудятся на полях или огородах. Староста как раз находился за деревней на одном из полей. А я, как оказалось, пришел со стороны леса, то есть с северной стороны. «Добрый день», — поздоровался я с человеком, над головой которого красовалась надпись «Староста». «И тебе, добрый, по делу или спросить чего?» Староста сразу перешел к делу. «Больно ты выглядишь, чудно. Не бывало у нас таких еще». «А то. Я над своей внешностью и не одной столько корпел. Сейчас у меня были белые волосы с фиолетовым отливом. С виска свисает небольшая косичка, остальные волосы убраны в хвост. Рост 2 метра, жилистого телосложения, руки до середины бедра. Уши чуть заостренные, а самой фишкой были мои глаза. Они были почти полностью синего цвета разного оттенка. Так, например, вместо белка был светло-голубой цвет. Радужка более темная с золотой каймой. И вишенка на торте, они светились фиолетовым в темноте. «Да вот, думаю, может, помощь нужна?» «Помощь?» «Ну, нужна», — ответил старик. «Вам предлагается задание по уничтожению кролей. Принять, отказаться?» «Конечно, принять. Замучили нас кроли. Посевы едят, не успеваем мы их отлавливать. Отлови 10 штук и принеси их тушки мне». «Ну что ж, задание понятно, приступим к исполнению. Ого, было бы здорово, если было все так просто. Первый кроль меня чуть не загрыз. Ну, не должны кролики так кусаться и прыгать. Я по дурости решил сначала его поймать, а потом, чтобы шкурку не портить, по голове палкой. Проблемы возникли на первом этапе отлови. Эта тварь ушастая на меня стала прыгать и кусать, а перед глазами стало всплывать сообщение. Вы получили 2 урона. И полосочка жизни такая все меньше и меньше. Кто придумал такие игры? Хотя да, все же надо было гайды почитать. Хотя бы об игре немного, а то решил поиграть, самый умный типа. Слышал же в детстве, как все рассказывали. Да, от внуков нахватал с некоторых моментов. Как всегда, теория и практика — это разные вещи. Пришлось убегать от кролика в спешном порядке. После того, как убежал, решил обдумать все более детально. И вывод напрашивался самый простой. Мне нужно оружие. Палка не подходит, так как нужно что-то удобное и убойное. И главное, длинное. И надо же было так совпасть, что взгляд мой наткнулся на лопату. А обычную такую штыковую лопату. Но почему нет? И вежливо экспроприировав инвентарь, я направился в сторону кузни. Лопата — это хорошо, но если лопата будет еще и заточена, будет еще лучше. И как раз у кузнеца в это время никого не было, даже игроков. «Добрый день». «Добрый», — поздоровался со мной детина в кожаном фартуке. «Мне бы лопату наточить». «А что с ней не так?» — уточняет кузнец. «Ей очень сложно убивать грызунов». «Лопатой?» «Ну да». «Давай свою лопату наточу». Мне кажется, или он меня за сумасшедшего принял и решил не спорить. После заточки лопаты чувствовать стал себя более уверенно и решил испробовать свое оружие. Подкравшись к кролику, замахнулся и со всей силы опустил лопату на животное, цели в шею. Дальнейшее даже я был не способен предугадать. Голова как-то легко отделилась от туловища, и фонтан крови брызнул на появившуюся рядом эльфийку игрока. Та, видимо, не обрадовавшись от всего зрелища или от осознания того, что одежду придется стирать, сказала свою фи экстравагантным способом. Она блеванула мне на ноги. А так как я был босиком, то радости мне это не принесло. В итоге уровень за кролика я получил, но при этом уменьшил себе харизму в минус. Спасибо, эльфийке, большое. Харизма влияет на отношение к вам разумных. Чем она выше, тем дружелюбнее будут к вам относиться, чем она меньше, тем враждебней. Харизма – минус 1. Обалдеть! А у меня она вообще в минусе? И что ж теперь со мной вообще говорить не станут? И как подтверждение моих мыслей, откуда-то сбоку в меня пролетел камень. «Ай, вы охренели?» – вырывается у меня. «Пошел прочь с нашего поля!» — крикнул кто-то из мальчишек. Оглянувшись, увидел, что в мою сторону направляются мужики, покрепче перехватывая вилы и лопаты. Не дожидаясь дальнейшего развития, бегу к лесу, надеясь там подумать над тем, как мне теперь выполнить квест и получить новый. Я еще 2 раза пробовал зайти на поле, но меня встречали в штыки. Один раз даже удалось подловить старосту одного, за что чуть не огреб от самого старосты. Урон этот пенек наносил нехилый для моего уровня. Забравшись в лес, нашел раскидистое дерево, с которого удобно наблюдать за деревней, и взобрался на него. Ну что ж, будем ждать. Ждать пришлось почти до вечера, пока краем уха не уловил волчий вой. Это становилось уже более интригующе. Лопата у меня была, не хватало только веревки, но это я решил исправить посещением деревни. В итоге, дождавшись ночи, пробрался в деревню и выкрал всю веревку, что была. Также спрятал все вилы в сени и забрал с собой пару глиняных горшков. Справился быстро, сказал с трудное детство и походы в соседские огороды. Добравшись до облюбованного дерева, открыл меню, чтобы почитать, чего мне там прилетело. Вы приобрели умение воровство. Коварство плюс 1, воровство плюс 1, ловкость плюс 2. Ловкость, видимо, дали за то, что через забор прыгал, как тот сайгак. Надо бы тоже ее развивать. По веткам полазать, что ли? Ужиком, брррр, аж передернуло. Интересно, как там 2 дурака поживают? Все ползают или нет? С такими мыслями я и уснул на дереве, привязав себя к стволу. Это же время. Форум Вита Нова. Великай. Народ, реально увидел сегодня в нуп локации 2 дебилов, притворяющихся змеями. Чуть живот не надорвал, зацените. Эйка-27. А-ха-ха-ха, во их корчит. Мика-25. Чё, не курили? Убиваха-25. Сами вы дебилы, мы так за час ползания за змеями повысили все гибкость и стойкость от яда. Правда, после того, как я в змею плюнул, она меня укусила и меня корчила минут 5. Но теперь у меня сопротивляемость от любого стана 10%. Мика-25. Врёшь. Убиваха-25. Смотри статы. У крутыша 25 вообще 0,01% шанс убить плевком любого появился после того, как он змея в пасть плюнул. Адский ППЦ. Уха-ха-ха, вот это поржал. Эйка-27. Я 2 часа ползал и нифига не прокачался, это Стёп. Адский ППЦ. Какой Стёп, чувак, вон статы линкнул. Эй, колитесь, как вы умудрились так прокачать статы? Убиваха-25. Да нам чувак один посоветовал, с ником еще таким забавным. Вот после этого и получилось прокачаться. Адский ППЦ. Походу, квестом поделился. Убиваха-25. Да вроде нет, просто сказал, как сделать. Адский ППЦ. А, нубы, у него скрытый квест. Срочно скажите его ник. Утром проснулся сам, и ничего не болело, ничего не затекло. Ох, красота. Надо было раньше в эту капсулу залезть. Ага, и разориться на этих капсулах. Это сейчас у меня пятерная перестраховка всего оборудования, так замучился бы менять. Так, хватит рефлексировать, пора за работу. Итак, если есть задание извести кроликов, но на огород влезть нельзя, то надо, чтобы этих кроликов извели за меня. А кто лучше справится с этим, как не волк? Встает проблема, как его поймать, а потом еще и заставить ловить кроликов. Пошел в лес, попутно осматривая все тщательней. Восприятие плюс 1. Восприятие позволяет читать следы, замечать сокрытые и лучше познавать окружающий мир. Тоже неплохо. В итоге так я и пролазил до обеда, пока восприятие не поднялось еще на 2 единицы. Только после того, как улучшилось восприятие, я заметил следы, похожие на собачьи, в моем случае на волчьи. «Значит, и тут я яму возведу, или точнее вырою», — сказал я и принялся за работу, больше ничего не оставалось. Чтобы вырыть яму, у меня ушло 2 дня. 2 дня я копал, по вечерам уходя к дереву, а потом ворую еду в деревню, повысив умение до 7 единиц. Хорошо еще, что меня ни разу не поймали, а то, чую, харизма моя ушла в минус еще больше. На 3-й день мне осталось только закрыть яму, но сначала хрупкими веточками, потом положить сверху дерн. Управился к вечеру, как оказалось, просто так дерн положить — это полдела, надо еще класть так, чтобы не провисли прутья и не сильно было заметно яму. Надеясь, что это сработает, ушел к своему дереву. Утром меня разбудили всплывающие сообщения. Вы убили игрока Суперстрелок 16. Так как убийство было опосредованным, штраф за убийство не начисляется. Вы подстроили убийство. Вы коварны, а вас шепчутся в тавернах. Коварство плюс 2. Получен уровень. Получен уровень. Это каким макаром я убил игрока? В яму, что ли, упал и шею свернул? Пришлось слезать с дерева и идти смотреть на везунчика. Пришел как раз к тому, что из ямы доносился скулеж, а рядом ходил одинокий волк. Лопата была со мной, подкравшись со всей дури, бью лопатой плашмя по голове волка. Серый волк оглушен. Действие оглушения 10 секунд. Хватаю серого за хвост и волоку к яме, успел сбросить ее в самый последний момент. Посмотрел вниз и остался доволен. Внизу находилось 5 серых хищников. Многовато для моей задумки, но больше это не меньше. Будем работать с тем, что есть. Кстати, на дне ямы виднелись вещи везунчика. Посмотрел еще раз логи и увидел, что за убийство стрелка мне привалило неплохо так уровня, так как он был больше меня по левелу. Накопать, что ли, таких ям побольше? А чего бы нет? Наделаю волчьих ям. Один фиг, тут бегать будут игроки, а мне надо подумать, как волков связывать и доставлять в деревню. Утром меня опять разбудили сообщение. Коварство плюс 1. Ваша ловушка покалечила игрока. Коварство плюс 1. Вы опосредованно убили игрока. Коварство плюс 1. Вы скормили игрока стаи волков. Коварство плюс 1. В лес боятся заходить, считая его проклятым. А вас говорят, как о злом духе. Получен уровень. Получен уровень. И все в таком же духе. Коварство у меня поднялось до плюс 20. Любопытно, что оно будет давать в плане полезности, пока я особых плюшек от нее не заметил. Да и фиг с ним. Если в лес заходить не буду, то это даже лучше. Кстати, пока копал, повысил себе силу до 7 и выносливость до 10. Неплохо, надо продолжать в том же духе. У волков все было так же, за исключением того, что в яме прибавилось вещей, и у животных немного опустился уровень жизни. Не в том смысле, что из коттеджа в хрущевку переехали, а просто шкала жизни чуть опустилась. Все, конечно, хорошо, но надо бы еще решить, как их приручать. Хотя бы, чтобы не кусались, пока буду осуществлять свой план мести. Мяса у меня нет, как кормить волков непонятно. Пришлось ждать. Игра была приближена к реальности, поэтому с каждым часом здоровье волков уменьшалось. И вот на следующий день, когда здоровье было на минимуме, я решился. Сделав на веревке петлю, я примерно с час мучился, чтобы поймать одного из серых. В итоге, когда мне удалось его вытащить, у волка полоска жизни маячила на 1%. Он даже не помышлял меня кусать или хоть как-то защищаться. Ну да ладно, мне же лучше. Взяв серого на руки, предварительно завязав ему пасть, я поплелся к деревне. Хорошо, что уже ночь наступила. Плохо, что в голову лезли всякие дурные мысли из разряда анекдотов про красную шапочку. Лес я знаю, секс люблю. До деревни доплелся через 2 часа. Выносливость прокачалась на 5 единиц, сила на 6 и даже воля на 3 единицы. Волк оказался очень тяжелым, даже в полудохлом состоянии. С меня 6 потов сошло, пока я его допер. Что-то мне уже не хочется притворять свой план. Ну, тут или пан, или пропал. Деваться было некуда, пришлось уже доделывать то, что запланировал. К утру я уже ненавидел серых, кроликов и чертову деревню со всеми ее жителями. Твари! Нет бы просто дать мне закончить квест, так нет же, приходилось извращаться. Одно радовало. Я прокачал себе статы на выносливость и силу до 20, воля поднялась до 10. А потом еще пришлось из ямы все доставать и прятать. По факту там все было для низкоуровневых игроков, но мне сейчас и такое пригодится. Я-то вообще гол как сокол. Когда я вбил последний колышек в землю с привязанной веревкой, по которой должен скользить поводок, накинутый на волка. Ну как поводок? Та же веревка, только переплетена вокруг туловища серого. Система известила меня интересным сообщением. Удивительно. Вы находите выход там, где, казалось бы, его нет. Воля плюс 5, удача плюс 1. Вы приручили 6 диких животных. Отныне вы в ответе за них. Получен уровень, получен уровень, получен уровень. Добавлено очков для распределения 14. Итого нераспределенных очков 24. Получается, за каждый уровень мне дают по 2 очка. И я, оказывается, уже 7 уровня. Еще 3, и можно будет идти выбирать направленность. Но пока я не отомщу жителям этой деревни, фиг я куда попрусь. Рассвет я встретил, сидя на дереве, что так удачно раскинулось на краю леса, откуда открывался прекрасный вид на огород. Хотел бы я сказать, что удобно расположился, но это было бы неправдой. Кто вообще может расположиться удобно на ветке дерева, если ты не птица? В общем, сижу, наблюдая картину, как жители столпились у огорода и не могут зайти. Волки не давали этого сделать, успев убить парочку игроков и подняв на этом себе уровни, став при этом 9-го левела. А мне прилетел опыт, и опять поднялось коварство на 2 единицы. Кстати, опыт мне шел не только за игроков, но еще и от того, что волки стали активно поедать кроликов, тем самым обеспечив меня повышением уровня уже до 9-го и стабильным прибавлением опыта. К обеду волки стали уже 17-го уровня, подняв меня при этом до 11-го. И что еще порадовало, на 10-м левеле мне дали 5 очков характеристик, подняв при этом все основные характеристики на 1. Итого у меня получилось. Уровень 11, сила 20 плюс 1, ловкость 2 плюс 1, интеллект 3 плюс 1, выносливость 20 плюс 1, удача 1, воля 15, всеядность 1, гибкость 25, коварство 22, воровство 7, харизма минус 1, восприятие 3, нераспределенных очков характеристик 35. Ладно. В любом случае, без рекомендации староста мне дальше идти нельзя, а значит, надо выходить к людям. Хех, попутно собрать шкурки от кроликов. Зайдя в огород с противоположного края деревни, я стал собирать шкурки, все приближаясь к жителям. Поначалу я думал, что волки бросятся на меня, но они при виде меня виляли хвостами так, что казалось, там пропеллер. А уж после того, как на меня прыгнул кролик, все 6 серых встали на мою защиту, буквально разорвав животное на мелкие кусочки, я окончательно расслабился. К старости я подошел, нагруженный до предела шкурками кроликов, и, демонстративно вывалив их перед его носом, сказал: «Я выполнил твое поручение, добыл несколько шкурок». «Но ты привел волков». «Никто не говорил, что я должен был делать это один. Я же не виноват, что эти милые зверушки готовы мне помогать». «А как нам теперь зайти на это поле? Волки нас не пускают». «Харизма минус 1, харизма минус 1, коварство плюс 3». «Блин, так у меня вообще харизма в минус уйдет до 100. Надо что-то срочно делать. Но что? Волков я уведу, а что дальше? Харизму-то я не подниму, тут нужно так, чтобы все довольны оказались. А если...» «Ну а чем вам они как сторожи не угодили? Питаются кроликами, а уж чтобы вас на огород пускали, я договорюсь. И вам хорошо, кроликов изведут, и волкам сытая жизнь». «Харизма плюс 1, харизма плюс 1, харизма плюс 1». «Сработало». «А слушайте, никого будут. Зверь ручной, он только одного хозяина признает. А ты тут надолго не задержишься, знаю я вас. Какой умный НПС». Но могу, допустим, попробовать договориться, чтобы они вас не трогали, а сам про себя думаю. Вот интересно, как я буду это делать? Знакомить всех? А с другой стороны, почему нет? Коли сделаешь так, что волки будут избавлять нас от нашествия королей и при этом не трогать селян, так и быть, напишу о тебе барону Сорду рекомендательное письмо. Я все сказал. И старый хрыч, развернувшись, пошел в деревню. А у меня перед глазами высветилось сообщение. Желаете принять задание, овцы целые, волки сытые? Да, нет. Жмем «да». Куда деваться с подводной лодки? С квестом я промучился 2 дня, то опуская харизму в минус, то восстанавливая ее. В итоге пришлось каждому жителю вместе со мной подходить к каждому из волков и угощать того вкусностями. И только после того, как каждый житель деревни накормил каждого из волков, система мне зачла выполнение квеста. Я был вымотан морально и даже не стал забирать из леса спрятанные вещи, просто забрал письмо у старосты и пошел в сторону города. И, как назло, со мной вязался попутчик. Эльф. Говорливый эльф. Видите ли, ему очень нужно знать, как я умудрился приручить волков, ведь он хочет стать друидом. Мам ему, что ли, запрещает животных дом держать? И знаете, какой у него был ник? Леодан. Леодан, Карл! Как назло, я прочитал его задом наперед. Ну вот ж воистину судьба. Слушай, ну скажи, как ты такое сделал? Я уже что-то только не придумал. И мышей подкармливал, и ежик вловил. Мышь тебе чем не угодили? Что значит не угодили? Как раз угодили, ведь представь, ищешь ты клад в каком-нибудь склепе, выпускаешь мышку, и она сразу тебе находит в щели клад. А если щели нет? Мышка же будет жрать и грызть бетон. И обычно клады зарывают в землю. Да? Я как-то не подумал. Точно. И что же для этого нужно? Крота заведи. Точно, крота. И это молодое дарование сошло с дороги в лес, правда, через 5 минут появилось. Слушай, одолжи лопату. Я чуть было не застонал. Энергии в этом даровании было вагон и маленькая тележка. При этом аналогия с тепличным растением вроде растет, но в природе не выживает. Так мы шли примерно полдня, пока на пути не попалась телега, груженная дровами, запряженной в нее лошадью и мужичком, что тянул по воде лошади, заставляя ее выйти из небольшой канавы на дорогу. Мужичок, по всей видимости, уснул от хмельного и сейчас исправлял свою оплошность. «О, люди добрые, не могли бы вы помочь мне вытащить телегу из канавы?» И перед глазами высветилась надпись. «Помочь дровосеку немту вытолкнуть телегу из канавы, принять, отказаться». Я тут же задвинул Леодана себе за спину, так как тот порывался уже бежать помогать. «Это смотря как помочь». «Ну так вытащите ее родимую», — указал мужик на телегу, «а то эта кляча никак не хочет ее тащить». «Мужик, хочешь совет дам?» «Если дельный совет, так почему нет?» И когда мужик ко мне подошел, я, отойдя от Леодана, прошептал мужику на ухо, что ему нужно сделать, после чего развернулся и направился дальше. Я успел пройти 10 метров, как меня осенило, что над ухом не тарахтит мой попутчик. Обернувшись, я застал следующую картину. Стоящий на обочине Леодан с открытым ртом, наблюдающий за летящим к лесу мужиком, и лошадь, выскакивающая с телегой на дорогу. И сразу же перед глазами появилась надпись о выполнении заданий и повышении репутации с бароном Стоуном на целых 100 единиц. Странно, с чего бы? Письмо еще не доставлено. Ну, квест мы выполнили, мужику ничем не обязаны, лошадь вроде дорогу знает, поэтому лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Крикнув Леодану, что если он не хочет остаться тут один, то пусть быстрее догоняет и лезет на телегу. Отступление. «Привет», — раздался в трубке уставший голос. «Привет. Говорить можешь?» «Да, если недолго». «Мне нужен ответ на один вопрос. Где ты его нашел?» «Это не телефонный разговор. Давай завтра в то же время в том же кафе». «Хорошо». На следующий день Евгений сидел на своем любимом месте и дожидался Дмитрия. «Давно ждешь?» «Да нет, может, 10 минут. Успел сделать заказ, тебе заказал чай». «Спасибо. Давай сразу начнем. Что тебя интересует?» «Понимаешь, все. Откуда он? Что он умеет? Я просто не могу спрогнозировать даже любое изменение. Как бы тебе сказать-то? Он ломает. Ломает все. Все алгоритмы». «Ты же сам хотел, чтобы систему тряхнуло». «Тряхнуло, пошатало, но не свалило с размаху, а землю». «Так, стоп. Давай подробнее, не так эмоционально», — остановил своего знакомого Дмитрий. «Да, что-то я разошелся. В общем, он систему расшатал сразу же. Ты не представляешь, банально попросил создать ему новый вид разумного. Все. Не выбирал из предоставленного многообразия, попросил создать. И знаешь что? По всем алгоритмам и программам это возможно. Просто никто до этого не хотел становиться неким смешением из всех представленных рас. Система не могла принять этого. В ней заложены программы алгоритмы, что игроки, будь они в Терра Нова эльфами, могут стать, например, игроками-орками». Также в системе есть алгоритм, что животные размножаются, понимаешь? И на фоне этих программ и алгоритмов он и сыграл, после чего система не могла не пойти ему навстречу и создать новый вид. Да, но это еще полбеды. Он там такого навертел, что система посчитала это 0,000 доли совпадения и вид сокрыт. То есть создан уникальный перс, который просто невозможно выбрать другим игрокам. А проблема в том, мы не знаем теперь, как уравнять все скиллы и возможности между стальными игроками и этим персом. Масштаб трагедии понятен? Так, может он будет хилом? И равнять не надо будет? Может быть. А если нет? Да фиг с ним с персом, там помимо этого еще проблемы есть. Он не просто действует не так, он вообще все делает через жопу. Но кто охотится на кроликов лопатой? Заточенной лопатой. Не копьем, не мечом, который можно взять у кузнеца на время, а лопатой. Ладно, он не один такой уникум, но никто не додумался до этого давать советы НПС. А это при чем? На, смотри видео. И Евгений открыл перед Дмитрием наладонник, на котором видно, как один персонаж с фиолетовыми волосами шепчет что-то на ухо НПС, после чего НПС берет короткую в две ладони палку, перелезает через одну оглоблю, рукой отодвигает хвост и пытается вставить палку, но тут же улетает в лес. «Это что сейчас было?» — ошарашенно смотрит на приятеля Дмитрий. «Ха-ха, проняло? Я, когда понял, что он сотворил, за голову держался и рыдал. От смеха, правда. Короче, это чудак прошел таким образом квест «Вытяни телегу из канавы». Он просто дал совет НПС, чтобы тот лошади в задницу вставил палку, так как кобыла от испуга или еще от чего выбежит на дорогу. Нет, кобыла-то выбежала, но мужик. Понимаешь, имитатор, что отвечал за этого мужика, посчитал совет правильным, так как любое животное при признаках опасности превозмогает свои возможности. Что мы наблюдаем? Лошадь с телегой на дороге. И нет бы имитатору просчитать вариант с тем, что надо взять длинную палку и, сидя на козлах, длинной палкой все это произвести. Нет, он посчитал, что лучше будет короткой, так как точно не промахнется, ведь имитатор же пьяного мужика отыгрывает. Евгений остановился, так как Дмитрий стал смеяться, вытирая рукой слезы. Смешно тебе, да? А ты слушай дальше. Другой имитатор, отвечающий за поведение лошади, посчитал, что палка в жопе – это очень опасно, и среагировал соответствующе. А далее вступает в силу третий имитатор, отвечающий за квест. В данном случае лошадь вышла на дорогу? Вышла. Пьяного мужика наказали? Наказали, так как он раз за разом все время загонял лошадь в канаву. Ну, алгоритм такой. А другого имитатора, барона, раздражало это. И вот получается, что лошадь на дороге, мужик наказан на радость барону, квест выполнен. Имитатор, отвечающий за квест, проанализировав ситуацию, сделал свои выводы. И вуаля, дал подарок нашему протеже в виде признания бароном его заслуг. Ну все ж хорошо. Да, а квест был социальным, и раньше все мужику помогали физически. То толкали телегу, то магию на лошадь накладывали. А теперь каждый пытается ей в жопу палку засунуть. Имитатор включил инстинкты и просто не выходит теперь из конюшни. Нам пришлось 2 дня горбатиться, чтобы переписать алгоритмы. А там все хорошо, благодаря всей этой ерунде он даже раскрылся. Это хорошо. Следы чистишь? Куда ж без этого? Так вот у меня и возник вопрос. Где ты его откопал? Как он умудряется ломать алгоритмы, находясь в игре? Понимаешь, в игре? Мы уже столько дыр нашли благодаря ему. Спасибо, конечно, но я реально опасаюсь, чего он может такого еще вытворить. Понимаешь, я сам не знаю, откуда он. Его досье закрыто такими замками и доступами, что мне вежливо сразу же намекнул мой шеф о том, что не стоит копать в этом направлении. Как раз шеф мне его и посоветовал, но настоятельно просил не лезть в его досье. А как же... Шеф его сам предложил, сказал, что наличие его в Сомне будет очень полезно. Все страньше и страньше. Но хоть его возможности ты можешь узнать? Мне же работать и чистить следы? Постараюсь.